Главный злодей, звучит интересно. Глава 1. Давно у меня не было длинного отдыха, а такого спокойного сна тем более. То кипящая в теле энергия заставит искать занятие, то восприятие напомнит о очередном достаточно важном моменте в окружающем мире, то почти неустающий организм сам производит пробуждение. Но не сейчас. Сейчас меня окружало приятное тепло и чувство защищенности, от которого не хотелось отказываться. Даже понимая, что это непривычное мне состояние, развеивать такие ощущения не желал, продолжая спать, лениво шевеля мыслишками. Да, странное состояние, совмещающее бодрствование и сон, но такое даже у простых людей бывает. А я-то уже давно непонятный мутант, только по виду на человека похожий. Впрочем, таким способом можно любого мага описать со стороны того же простого человека. Постепенно проснувшись в благодушном настроении, спокойно вспомнил, как оказался в текущей ситуации. В этот раз я не стал выплескивать свое раздражение на окружении, слишком уж быстро выдохся в прошлый раз, до потери сознания. Чересчур уж недоразвитым оказалось мое текущее тело, хотя чего еще ожидать от плода в утробе матери, примерно на 20-й неделе формирования. И так чудо, что ему хватает энергии для моего мышления, наверняка, мать спонсирует меня дополнительной энергией. Так-с, в первую очередь нужно разобраться в ситуации. Мне нужно выполнить задание сущности, но строгих сроков нету, хоть 1000 лет можно готовиться. А значит, спешить нет смысла, можно просто расслабиться и получать удовольствие от жизни. Только вряд ли получится, слишком я отвык от этого. Наверняка сам начну искать проблемы на свою бедовую голову. Что же до самого задания, для его завершения достаточно заполучить минимум 1 искру местного духовного бога и подключить ее к каналу связи с основным телом, а специальный имплант, ответственный за задание сущности, проделает все нужное с искрой самостоятельно. За большее количество искр, или их аналогов из других малых миров, последует дополнительная награда по желанию. В зависимости от сложности выполнения желания будет требоваться большее количество искр. По поводу аналогов, это должны быть такие же ядра миров-доменов, как и божественные искры этого мира. Точнее, искры – это нечто вроде терминала прямого доступа управления миром, но не столь важно. Главное, что после получения первой искры, задание можно закрыть в любой удобный момент, или остаться в этом мире на долгое время, а закрытие произойдет автоматически, в случае смерти местного тела, если 1 искра уже добыта и сдана. Что же, продолжаем разбираться в ситуации. Переключаться на основное тело хоть и не хотелось, но было необходимо. Почему не хотелось? Все просто, оно оказалось в изолированном пространстве, или измерении, или от норки пустоты. Понять этого так и не удалось. Главное, что изоляция крайне качественная. Кроме безграничной пустоты ничего не ощущается, ни грамма материи, ни единички энергии. Только поводок связи с телом младенца и пакет информации, что в случае гибели тела младенца поводок просто прицепится к новому, но не обязательно человеку, и не обязательно сразу, и так будет переключаться до выполнения задания. Такой вот надежный механизм обязательного выполнения взятого задания, и не очень важно, через сколько тысячелетий оно будет выполнено, время для существ уровня сущности, понятие относительное, если вообще замечаемое. Эх, даже почти непрерывный сон в теле младенца приятнее, чем ощущение нахождения в полной темноте. Если кто бывал закрыт в карцере без света, или в темном подвале, без возможности выбраться, поймет. Блин, от неприятных воспоминаний уже начинаю с другими потоками сознания разговаривать. Хотя с поврежденной связью между нами и без этого такая привычка начала формироваться. Так недолго и шизофрению заработать. Все, не будем тянуть резину. Небольшое мысленное усилие, и я переключился на плавающую в пустоте тушку. Первые мгновения наступившая тишина даже приятна, но чем больше проходит времени, тем сложнее удерживать инстинктивный страх примата перед мраком. И что самое обидное для меня, поврежденное ментальное тело не может нормально поддержать концентрацию для подавления такого эффекта. Если первые часы в родном мире она еще работала, то после попытки слияния с 1 эмблемой, постепенно пошла в разнос, отключилась и вновь работать отказалась. В задании указывалось, что тело будет заблокировано в изолированном пространстве, и связь с ним будет позволять обмениваться только информацией, не позволяя и крупице его энергии вылезти вовне, чтобы не спалиться в иномирном происхождении, не перед простыми обывателями, а перед местными сущностями, владеющими этой вселенной. Можно сколько угодно орать о своем иноземном происхождении и планах на захват этого мира, но мало ли каких сумасшедших водится во всех мирах, но вот энергия, несущая подпись иной вселенной, это прямое предоставление документов о своей шпионской деятельности властным структурам. Но ведь все это не отменяет возможности передавать энергию основному телу. Вот за это я и ухватился. Пускай переданных крошек силы не наберется даже на единицу в минуту, но чтобы получить нечто вроде окошка света в этой темнице, этого оказалось достаточно. К текущему времени тело плода достаточно окрепло для постоянного поддержания одного потока сознания в режиме бодрствования. А значит, можно ослабить эффект страха темноты и разбираться в ситуации. Начну с проверки тушек. Тело будущего Шэнь Юэ в отличном состоянии. Энергия матери просто прекрасно влияет на его рост. Точнее, мой рост. Уважаемого Шэнь Юэ из священной семьи. Надо привыкать. Основное одновременно порадовало и огорчило. В закрытом пространстве и без доступа к домену, тело не может черпать энергию извне. Есть только ручеек энергии от системы, от расширения фокусирующего ядра. Но он выдает хоть и много энергии, но низкого ранга. Как раз первый уровень, по меркам системы. Как плюс она полностью чистая, легко усваивается, как будто набор простейших белков, жиров и углеводов. Но рост при такой скудной диете очень медленный, в сравнении с прежним. Уже хорошо, что ее с запасом хватает для нормального поддержания существования тела. Без этого притока, тело бы сожрало само себя, спустив его возможности до уровня слабенького генина. Как раз такое тело может прокормиться от моего текущего ядра души, без подпитки окружающей мировой энергией. И то, при условии, что запасов пищи в инвентаре хватит на эти годы. Благо, сейчас ситуация иная. Энергии для стабильного существования хватает, да и основному телу не обязательно материальная пища для жизни. Регенерация напрямую может создавать нужные компоненты. Осталось решить, что делать с прокачкой навыков системы. Раньше запасов энергии вполне хватало, достаточно было переваривать внешнюю телезму в личную, а остатки использовать для сбора мировой силы. Таким способом я качал энергию ближайших пространств, используя огрызки плохо усваиваемой телезмы как фильтр. Первобытная магия в этом плане и впрямь читерная штука. Я еще долгое время думал, что эта сама телезма так расщепляется на прочие энергии, пока восприятие не развилось достаточно, чтобы понять разницу. А если душа справлялась с таким потоком энергии, всегда можно было добавить накопленные маны или чакры из домена, лишь бы система по максимуму использовала доступные ресурсы для скорейшей прокачки талантов моей тушки. Только в этом закрытом пространстве такие трюки не сработают. В нем есть доступ только в куда более отдаленные места, а это пока не уровень основного тела. Лопнет либо от перенасыщения, либо от перенапряжения. Потому здесь работает только ядро души, фокусировщик системы и питание чакр. А может, ну ее к черту, эту прокачку навыков системы, спешить смысла не вижу, они сейчас не в приоритете, лучше займусь своей бедовой головушкой, раз есть свободное время. Да и для дальнейшей прокачки навыков свыше 16-го надо такие прорвы телезмы, что моих текущих 150 миллионов телезмы не хватит и на один навык 19-го уровня, максимум на 2 18-го, а без запасов телезмы моя душа еще слишком слаба, чтобы быстро качать навыки. Хм, а эта идея. Вижу уже два занятия для отвлечения от окружающей пустоты. Первое – приведение в порядок мозгов, поврежденных самоубийственной тактикой побега от попаданца с системой Геймер. И второе – проверка раскачки ядра души по аналогии с прокачкой чакр от усиления. Раньше не получалось, терпения не хватало, только затрагивал внешнюю энергетику, она куда легче поддавалась контролю, не без помощи системы. Но сейчас есть ощущение, что осилю, если даже не получится сразу, то у меня есть годы свободного времени этого мира. Можно даже намеренно не заканчивать задание, чтобы оно раньше времени не закрылось. Что же, приступаем. Только сначала проверим статус. Имя. Волков Ярослав Павлович. Энергия. 248 из 248. Телезма. 153 792 116. 268 205. Чакры. Предел ускоренного роста. 100. Прана. 14.8, дух, 16.6, воля, 10.3, пси, 8.6, мана, 6.99, телосложение, иммунитет, уровень 16, 31%, регенерация, уровень 16, 5%, усиление, уровень 16, 13%, адаптация, некроз, поглощение, 6,72%, способности, восприятие, уровень 16,1%, повелитель теней, уровень 16,3%, эмблема, уровень 15,88%, таланты, познание, уровень 16,28%, материализация, уровень 15,97%, ожидаемо, после 16 уровня проценты растут крайне медленно. Что же, вложу всю личную телезму в фокусировщик, пускай навыки хоть понемногу растут, да и бонусный приток энергии не помешает. Может, смогу найти в этом мире способы пополнять телезму. Еще перед принятием текущего задания, я попытался усвоить эмблему для скорейшего восстановления разума. Надеялся, что их цельные ментальные тела помогут скорейшей работе регенерации. Но куда там, хорошо, что выбранная эмблема была слабенькая и сильно хуже не стала. Оказалось, что до полного заживления ментала, проводить слияние с эмблемами вообще не рекомендовано. Эта модифицированная тень только растревожила повреждения, еще больше нарушив связь между потоками сознания и заблокировав концентрацию до хотя бы частичного восстановления. Потому, все эмблемы отправились в домен, на консервацию. Техники Имонака тоже оказались бесполезны, слишком они сосредоточены на потрошении мозгов, а не на их восстановлении. Наверное, будь это техники времени Четвертой мировой войны ниндзя, или вообще Боруто, то к тому времени ситуация была бы куда лучше. Но чего нет, того нет. И чертов японец не наворовал новых техник мозгоклюев из будущего, больше интересуясь технологическими достижениями на основе чакры. Зато хоть знатно пополнил библиотеку Фуин. Как себе, так и мне, пускай и неосознанно. Плюшкин одобряет. Зато приятно порадовала ранговая магия мира Оверлорда, а именно благословение на ясность разума и защиту от страха. Вышла отличная замена концентрации. Черт, и чего не сообразил об этом сразу, во время предыдущей паники в темноте, вместо этого сбежав по связи в тело младенца. Не ожидал, что мною так легко овладеет паника. Получается, повреждения разума сказываются на мне сильнее, чем я думал. Перебирая имеющиеся возможности под бафами, зацепился сразу за несколько незаслуженно забытых возможностей. Первое – техники монахов мира Наруто на основе духа, а конкретно очищение разума от внутренних демонов. Учитывая, что я сейчас в мире культивации, то название вышло довольно подходящим. Вторая – скопированная способность ментального мага. Мне не нравилось то, что она основана на мане, только со временем переходя на пси, потому и оставлял ее в хранилище способностей, не применяя. Сейчас же не стоит привередничать. Еще было сноходчество. После краткого знакомства с планом снов и их кошмарами, я попросту боялся активировать эту штуку. Сыкотно. Но ведь сейчас я в изолированном пространстве. И кроме моих собственных тараканов, прочие плохо перевариваемые твари ко мне не пролезут. А значит, сейчас просто идеальный момент для освоения навыка. Я быстренько скомпилировал системы эти навыки в один, в нескольких вариациях, и тут же применил к себе самый понравившийся. Получившийся навык оказался на удивление полезен. Он позволял выделить свои страхи, навязчивые желания и зацикленности разума в отдельную сущность, а потом просто стереть ее. Это возможность навыка по умолчанию. Немного разобравшись, понял, что это не лучший вариант. Стирая таким способом все ненужное, можно быстренько закосить под познавшего нирвану монаха, без желания и стремлений. Потому принялся искать другие варианты. Проверяя возможности навыка, понял, что эти сущности можно не стирать, а усваивать обратно, осознавая их первоисточник, и уже на основании этого решать, что делать дальше. Мда, как знакомо, решение по умолчанию – уничтожить, а разобраться в ситуации и поискать другие варианты – это обходной и неприоритетный путь. Ярослав уже хотел было погрузиться в самокопание, но тут-то у него черепушка зачесалась возникшей идеей. А что, если по очереди проверить все мои реакции на самые разные события? И начну с этой самокритики. Откуда она вообще выползла? И зачем она мне вообще нужна? А потом уже займусь страхом темноты и прочими неприятными штуками. Вдумчивое потрошение своего разума оказалось на диво интересным. Страх окружающего мрака оказался просто детской фобией от удушья подушкой, а не инстинктом бывшего примата, как я раньше думал. Вроде простая детская забава, с закрыванием головы громадной подушкой и прижиманием тела к кровати, чтобы водящий в прятках не подсматривал, но вот во что вылилось. Инстинкт тоже присутствовал, но в куда меньшей значимости, чем одно неприятное и практически забытое воспоминание. Разобравшись в первоисточнике, осознал, что на наличие воздуха то мне плевать, а значит этот страх полностью бесполезен. С обновленными ассоциациями, постепенно уменьшал поток энергии от второго тела, оставаясь в темноте. Инстинкты на мгновение взбрыкнули, но быстро угомонились. И даже после снятия благословений, разум остался спокоен, продолжая наслаждаться тишиной. Постепенно такое пребывание в пустоте начало приносить удовольствие, как от плавания на спине посредине озера, подальше от шумных отдыхающих. Нужно будет сделать нечто подобное в собственном домене. Мелочь, а приятно. Эта переборка черепных тараканов оказалась на диво полезной штукой. Хотя с самокопанием и вышел облом, слишком много триггеров выскочило одновременно. Отложу его на потом, когда разберусь с разными мелочами. Уборку нужно проводить постепенно, а не сносить сразу дом для этого. Продолжаем. Сам того не осознавая, я сильно увлекся этим делом. Для меня это копание в своей черепушке было похожим на то, как я перебирал тысячи файлов из модов Скайрима по одному, стараясь настроить идеальную сборку. Выходит ситуация, когда сам процесс происходит даже увлекательнее, чем последующая игра. Так и тут, разбирание своих тараканов увлекло больше, чем ожидание результата. Наверное, любители поковыряться в своей машине также себя ощущают. Что интересно, все требуемые способности для такого копошения в своей голове я имел и раньше, но не мог объединить их в требуемую систему. Это как иметь компьютер и интернет, но не знать, как с их помощью создавать сайты. Вроде инструкций полно в том же интернете, сама работа не суперсложная, но ведь далеко не каждый в ней разберется без пошаговой инструкции. Тут вышло так же, итоговый навык оказался именно такой пошаговой инструкцией, да еще и с прописанными базовыми рефлексами такой работы. Когда мне хотелось отвлечься от этого занятия, я принимался за другое важное дело – работу с ядром души. Смена деятельности расслабляла лучше, чем простой сон, да и основному телу он был практически не нужен. Скорее, я делал это по привычке, да и расслабление с амазонками доставляло мне больше эстетическое удовольствие, чем физическое. Стоит признать, что мне попросту нравилась ощущаемая власть над душами своих партнерш в моменты, когда они мне полностью раскрывались. Инстинктивное желание наделать побольше детишек тоже не нужно отметать, здесь как раз постаралось обезьянье наследство. Эти то желания я решил не устранять, слишком хороший стимул для развития, как и способ расслабления. Почувствовать работу ядра души оказалось довольно просто. Как ни удивительно, разобрался меньше, чем за 2 недели. Наверное, этому способствовало пребывание в пустоте, без отвлечения сторонними ощущениями. И то, что регенерация вовсю восстанавливала целостность ментального тела, используя для этого оболочку ядра напрямую. Через постоянно работающий навык уже получилось нащупать его само. Начать управлять энергиями напрямую ядром тоже получилось. И, на удивление, легко. Даже чересчур легко. Энергия ядра слушалась мельчайшего желания, даже охотнее, чем собственные руки или ноги. Но только самые маленькие крохи силы, и только вырабатываемые ядром. Причем маленькие — это не значит, что на уровне еще нерожденного нового тела. Маленькие вообще по любым моим меркам. Тысячные доли единицы энергии, даже десятитысячные. Да если бы не хороший опыт восприятия и глубоких медитаций, то я бы таких крох и не заметил. Да это как если бы телекинетик мог телекинезом поднять мельчайшую частицу пыли, не более. А маковое семечко было бы уже не под силу. Я, конечно, подозревал, что текущая мощь моей души не впечатляет, но не настолько же. Успокоившись, принялся проверять разные способы увеличения контролируемого объема сил. Система таких инструкций не давала, лишь голую теорию о примерах, доступных мне на основе моего опыта. Но ведь ничто мне не мешает проверить способы раскачки из разных боевых искусств. В смысле, начиная с малого и понемногу увеличивая нагрузки. Первый вариант, с пропуском через ядро внешней энергии и управлением ею, показал свою несостоятельность. Ядро даже не почесалось на это, что пропустить через себя сотую долю единицы, что половинку, что сразу десяток. Только прямому контролю такая энергия не поддавалась и просто возвращалась в тело, или выплескивалась в окружающую пустоту, быстро в ней растворяясь. Можно было бы ее перехватывать телом для контроля через него, но это будут полумеры. Сразу же принялся за следующий вариант. Вырабатываемая энергия ядра, хоть и крохотная по своему объему, но зато на удивление легко поддается контролю. Так почему бы ее не использовать не как прямой инструмент для работы, а как пульт управления над окружающими энергиями, и пускай уже они выступают в роли инструментов. Разумному существу ведь не обязательно кулаками гвозди забивать, можно ведь в руки молоток взять. Как это делать? Подсмотрел у все той же регенерации. Она ведь не только записывает на поверхность ядра информацию об идеальном состоянии тела физического и энергетического, но и из него же восстанавливает самые сложные повреждения, частично используя силы самого ядра, но в большинстве своем передавая команды поврежденным участкам, как им действовать для собственного восстановления. С повторением таких же самых действий, но под моим прямым управлением, обнаружились сложности. Мне с трудом удавалось брать под контроль равное количество энергии от той, которую использует ядро. За трое суток практики особых подвижек не случилось, едва увеличив контролируемый объем на несколько процентов. Зато прогресс пошел, когда совместил методы, направляя в ядро как можно меньше энергии извне, пытался ее контролировать, смешивая с вырабатываемой. Поначалу получалось плохо, но по мере использования такого метода контроль возвращался к тому уровню, что был с собственной энергией. Таким способом удалось всего за день перейти на управление сразу тройным объемом энергии, от вырабатываемого ядром. Дальше прогресс хоть и замедлился, но зато он был хорошо заметен, а не доли процента в сутки. Но что более всего обрадовало, это воссоздание подобия восприятия без самой плюшки восприятия. Пускай пока что и в ослабленном варианте, да и не дальше собственного тела, но это ведь только начало. Сначала наловчился ощущать все процессы вокруг самого ядра с помощью все того же восприятия, но постепенно к нему присматриваясь и стараясь его прочувствовать, центром ощущений стало становиться само ядро. Это как обычный человек ощущает центром восприятия свою голову, а все остальное периферии. У меня таким центром стала моя душа, точнее ее оболочка ядра, а уже через этот новый центр было куда легче чувствовать изменения в ближайшем окружении и нем самом. Именно таким способом смог рассмотреть отдельные детали работы регенерации, о которых раньше знал только в теории. Жаль, пока опыта не хватает разбираться в прочих моментах. Да даже сама регенерация оказалась непонятным образованием без подсказок через систему. Люди ведь тоже долгое время не могли познать, из чего они состоят. Чего стоят только теории Гиппократа о четырех соках организма, или Платона о трех пневмах, хранящихся в сердце, мозге и печени. А я ведь не гениальный ученый, который без подсказок сможет придумать новую теорию. Мне куда проще работать по аналогиям, используя накопленный ранее опыт. По мере роста чувствительности ядра, смог ощутить и второе тело, прикрепленное к нему. Оно как бы находилось в другой плоскости бытия от основного. Сложно описать словами новые ощущения. Для настраивания своей собственной связи между двумя телами, а не использования канала подключения сущности, начал укреплять ощущение еще нерожденного плода через ядро. Если верить системе, оно это самый универсальный и прочный инструмент моего тела, или самый совершенный орган, или имплант, созданный демиургом в массовом варианте. Называть можно как угодно. Эти примеры я понял из образов, хранящихся в навыке усиления и описывающих ядро. Даже при текущем его размере, оно может пропустить через себя в тысячи, и даже в миллионы раз больше энергии, чем вырабатывает в базовом варианте, когда оно усваивает трудноперевариваемые силы глубин пустоты и астрала. Но для того, чтобы оно не улетело к чертям из тела от такого потока пропускаемой силушки, нужна либо укрепленная связь с этим самым телом, либо подстройка энергии под соответствующий образец. А он берется из оболочки ядра, той, которой оно и соединяется с телом. Обычный человек, с помощью здорового и активного образа жизни, может поднять множитель пропускаемой энергии до двойки-тройки, если его душа такая же слабая, как была у меня в начале, и оно будет понемногу расти на протяжении жизни, развивая больше те чакры, поток силы через какие больше прочих. Опытный маг уже может разгонять медитациями потоки и стократно, сравнительно ускоренно развивая свою душу, пока он имеет доступ к большим источникам энергии. Но перешагнуть множитель в тысячу для простого биологического организма почти невозможно. А если и удастся, то такое существо уже сложно назвать простым человеком, эльфом или дракошей. Ведь куда проще на меньших оборотах дождаться роста самого ядра до нужного уровня. В этом и прелесть системы. У нее есть возможность настолько тонко подстраивать энергию, чтобы достигать миллионного множителя. Только толку для меня от этого мало в текущем времени, Эту энергию использовать может только сама система. Это как-то связано с особенностями самого ядра. Подробностей система не давала. Как плюс, чакры постоянно раскачиваются в максимально возможном режиме, как при тысячном коэффициенте, пускай и требуют для этого личную телезму. Быстрее тоже нельзя, очередные особенности ядра. Зато она может помогать направлять добытую мною энергию, для более эффективной прогонки через ядро и приданию той моей личной подписи. Получившиеся результаты пускает на повышение уровней навыков, расширяя мои будущие пределы развития. И делает это на безопасном пределе для тела, не допуская его перегрузки. Читерская штука для любого практика боевых искусств, или мага. Я же хочу довести своими тренировками такой показатель минимум до сотни, чтобы не стыдно было назвать себя магом, или опытным пользователем силы. Не всегда ведь на систему опираться, вдруг она либо полностью исчезнет, либо потеряет значительную часть функционала, после завершения контракта с сущностью. Чередуя полировку ядра и вивисекцию своих мозгов, я не заметил, как пришло время рождения, и лишь к этому времени до меня дошло, что прямое управление энергией с помощью ядра – это точно не норма для простого опытного мага, ведь они делают это через специальные инструменты или органы, ноус, магические цепи, активную ауру и прочие полезные штуки, и к ядру практически не притрагиваются, а я, через регенерацию, присосался к нему напрямую. Это как напрямую подавать сигналы процессору компьютера с помощью очень тоненьких проводков, вместо того, чтобы работать клавиатурой и мышкой. Нет, даже не так, это уже прямое перенесение части сознания в него. И как так у меня получилось? Может, система к этому и подготавливала мою тушку? Я ведь использовал информацию от нее же, но своим способом. Дела А. Очередная загадка для будущего изучения. Пока Ярослав занимался своими делами, его мать понемногу обалдевала от приходящих ощущений из ее живота. Сам того не осознавая, ее ребенок транслировал ей свои поверхностные эмоции о своей ситуации. Он ведь совершенно забыл, что в этом теле у него совершенно нет такой же привычной маскировки иммунитета, стирающих все вытекающие информационные следы. Потому, при сборе энергии матери, он неосознанно наладил с ней духовное подключение, похожие на связь со своими тенями, а та уже вовсю на себе ощущала все его колебания эмоций. Хорошо, что только поверхностные. Мать нового тела Ярослава оказалась достаточно красивой и талантливой, чтобы приглянуться старикашке, возглавлявшему священную семью. Особо не спрашивая ее мнения, девушку сделали его наложницей. 5 звезд серебра в возрасте 25 – редкий талант для простого человека, особенно для женщины. Она была надеждой простой семьи стать аристократичной, осталось только прорваться к золоту. Но не тут-то было. Пригрозив ее семье, священная семейка вынудила девушку стать матерью для потомков главной ветви священной семьи. Даже удивительно, что она не возненавидела будущего ребенка за это. Скорее всего, здесь виновато местное воспитание, ставящие женщин в подчиненное положение. И начав получать от своего ребенка такие сигналы еще до рождения, наложница патриарха священной семьи увидела в этом не происки демонов, а шанс. Шанс на то, что ее ребенок будет редчайшим талантом и с его помощью получится помочь ее родственникам, а может даже отомстить этим ублюдкам из этой проклятой семейки. Потому она не спешила распространяться о своих наблюдениях, а только тихонько рассказывала истории об окружающем мире своему сыну, не осознавая, что таким способом помогла ему выучить язык, еще пребывая в утробе. Его параллельные потоки сознания с этой задачей справились легко, пока тот был занят своими делами. Они хоть и не были такими увлекающимися личностями, как и основное сознание, имея сильно ограниченную эмоциональность, но зато отлично выполняли привычную работу. А когда тот начал с любопытством ощупывать свой домик, женщина едва с лавочки в саду не свалилась. Слишком отчетливые до нее доносились вспышки эмоций. Домик упругенький, вздрагивает на прикосновение, пуповина мешается, неловкие ручки и ножки двигаются сами по себе. Люблю звук ударов сердца мамы, успокаивает. Хотя слов она не понимала, но посылы эмоций несли в себе слишком четко структурированную духовную силу, которая буквально вбивала смысл в разум немолодой матери, по местным меркам. Все же большинство девушек этого мира в 16 лет уже ходит с животами, редко кто тянул до 20. А Ши-Джи, как звали женщину в девичестве, а сейчас Шень-Джи, уже была на полпути к тридцатнику. Старая дева по местным меркам, потому за нее и никто не заступился, считая взбалмошной девкой, не знающий своего места. В богато украшенном зале сидел белобородый старец, пытающийся в очередной раз пробиться в легендарный ранг, вершину сил этого мира, по меркам этого города. Потерпев очередную неудачу и заплатив за это очередным сокращением жизненного строка, вследствие использования слишком вредных стимулирующих техник, рано постаревший патриарх священной семьи привел себя в порядок и позвал слугу. «Есть срочные новости, только одна. У вашей наложницы Шиджи родился сын, господин Шэньхун. Патологии не выявлено. Неважно, действуй как раньше. Выполнять. Слушаюсь, господин». Стандартная схема была проста: запрет на выход ребенка за пределы поместья, пока тот не сможет направить в кристалл души свою силу для определения его таланта. Если тот красный или оранжевый, то и потомком главной ветви такой ребенок считаться не будет, становясь обычным членом семьи. Если желтый, то тут уже все зависит от настроения патриарха, либо старейшин. Зеленый и голубой гарантирует принятие в главную ветвь, а синим и фиолетовым же приходилось только мечтать, слишком они редко встречались в Светозаре, да и не давали им вырасти, если узнавали о их существовании. До возможности определения таланта, даже сын самого патриарха будет считаться обычным ребенком, пускай и с некими временными привилегиями, вроде парочки служанок у наложницы, вместо одной. На этом практически и все. Исключения могут быть только для ребенка официальной жены, но таковой у Шэньхуна не осталось. Померла при неизвестных обстоятельствах, узнав излишнюю информацию. «Ух ты, мой хорошенький, ух ты, мой маленький, дай-ка я тебя поцелую». Ползущего на четвереньках младенца подхватила молодая мамочка, наслаждающаяся реакциями своего сыночка. «Отстань, женщина, я тренируюсь». Тот хоть и недовольно пинался, пыхтя как сердитый ежик, да еще и передавая девушке свое недовольство по их связи, но вместе с этим приходили эмоции счастья от такой искренней заботы. Связь то оказалась двухсторонняя, а эмоции очень заразительны. «Да, да, малыш Юэ, сразу же продолжишь, как только покушаешь». Все напускное недовольство беспомощного парня пропало, стоило ему только получить в рот титьку с божественным нектаром. Наслаждаясь вкусняшкой и притоком силы души матери, он вспоминал, как совсем недавно проклинал этот неприветливый мир и своего работодателя, запихнувшего его в нерожденного младенца. Рождение. Жутчайшие события в этом мире, произошедшие с его бедной тушкой. Он успел несколько раз проклясть сущность. В первый раз, когда был вытолкнут из такого уютного домика и ощутил кожей окружающий холод, до сгорания в огне Кайда не было таким болезненным. Второй раз, когда попытался вдохнуть с помощью закрытых легких, ему будто дали раскаленного железа глотнуть. В третий раз, когда младенца начали обтирать царапающейся тканью, эти чертовы культиваторы могли бы технику для осушки и очистки придумать, а не заниматься сдиранием уже полюбившейся парню кожи, будто наждачкой дерут, а не мягкой тканью. Хорошо хоть по заднице не хлопали, успел сам начать дышать до первого удара, и соответственно разревелся от передоза болевых ощущений. С гадкой реальностью его примирил прислоненный к губам сосок. Вот тут-то он понял, что попал. Этот небесный нектар, смешанный с прекратившимся ранее потоком энергии матери, стал его величайшим наркотиком. 3 недели он почти ни о чем и думать не мог, кроме как о таком прелестном лакомстве. 3 недели. И только практика контроля разума в основном теле смогла понемногу вернуть ему ясность сознания. Ярослав не ожидал, что привыкание нового тела к такой родной энергии будет настолько сильным, а ломка такой жуткой. Но даже отойдя от этого прихода, эти прекрасные сисечки, полные такого приятного молочка, продолжали являться ему во снах даже в основном теле. «Интересно, открою ли я для себя новый фетиш, или перерасту эту тягу?» Под такие размышления ребенок и уснул, продолжая причмокивать вкусняшкой во рту. Когда до маленького тела Шэнь Юэ окончательно дошло, что постоянных поставок энергии от матери не будет, оно принялось усваивать ее из окружения. «Я же принялся сознательно этому помогать», поправляя не до конца развернутые тонкие тела, заодно изучал свое новое тело на предмет его строения, во всех доступных спектрах. В этом здорово помогло восприятие, используемое через ядро. В будущем я надеюсь и прочие аналоги способностей основного тела перенести на его работу, но пока что это удавалось с большим трудом. По мере раскрытия ауры и подключения к мировой энергии, заметил, что моя связь с матерью значительно усилилась. Теперь она могла понимать даже небольшие мои предложения, но не только. У меня проклюнулась так называемая обратная эмпатия. Стоило мне ощутить раздражение, как окружающие слуги тут же это ощущали, пускай и не так отчетливо, как мама. Проблема была в том, что при попытке это отключить, приток входящей мировой энергии тоже ослабевал. А мне, как будущему заклинателю демонов, так местные называют пробужденных, не хотелось проверять, не затормозит ли это мое развитие. Пришлось учиться контролировать свои эмоции, что было сложновато в этом теле. Благо, удалось повторить урезанный вариант концентрации из системы. Уже хорошо, для начала. По мере прохождения времени, я надеялся, что щедрый на энергию фон мира может ускорить рост моего тела. Слишком бесила беспомощность тельца младенца. В утробе матери и то было проще. Но не тут-то было, создавалось ощущение, что тело, наоборот, медленнее росло от проглатывания кучи мировой силы. Лучше освоившись с восприятием через ядро, я смог понять, что энергия практически не затрагивает мое физическое тело. Она напрямую проникает в тонкие тела, всасываясь ими как в пылесос. Видать, перестарался я с исправлением поврежденных участков и раскрытием внешней ауры, лишь бы не накосячил. Не хотелось бы умереть по неведомой причине и опять проходить через рождение. Это окружающую обстановку текущего тельца я примерно знаю, а вдруг в следующий раз закинет в какого-нибудь сунь-хрен в чай, в забытом Задрипанске, или в девку, или в неведомую зверушку. Ну уж нет, надо решать проблему. Надеюсь, моя мамочка не очень удивится моим хотелкам. Прекратив прощупывать каждую мышцу тела, катаясь по кровати, перевернулся на свои дрожащие конечности и принялся ползти к мамочке, одновременно пересылая ей сигналы по связи. «Что случилось, мой маленький? Женщина, хватит тискать меня. Лучше почитай мне книги по культивации. Итак, чтобы я их видел». Донести с первого раза свое желание не удалось, как и со второго. Только через полчаса она наконец поняла, чего это я хочу, но к этому времени мое тщедушное тельце знатно вымоталось, на рефлексе присосавшись к сосочку и отрубившись. И проходя через точку Цуньцзю, сила души заклинателя стимулирует. Вполуха слушая чтение матери умных книжек, сам вовсю запоминал местные каракули, иероглифами именуемые. Не люблю их, слишком их много, и создаются они бессистемно, почти от балды. Нет, некий общий знаменатель есть, но он сильно зависит от времени и местности написания книги. Почти каждая книга имеет свои нюансы написания, от различного стиля от разных авторов, до разных значений одних и тех же иероглифов, в зависимости от года написания эпоса. Прошло 50 лет, часть символов поменяла значение. Прошло еще 50, уже другая часть иероглифов сменила свой смысл. Тьфу, без познания не разберешься. Или без хорошей выпивки от Диониса. Вот это ядреное пойло даже мое основное тело пробирает. Жаль только запасы его закончились уже много лет как. Был отличный тоник для прокачки иммунитета. Хм, а ведь в системе геймера есть фишка изучения любой книги касанием. Некая вариация моего познания, совмещенная с духовной нейросетью, и более понятная, чем мой талант. А если их совместить и переделать в вариант на фуин или рунах, они точно работают в этом мире, проверено. Хватает и простой закорючки из слюны, наполненной силой. Пускай и нужно будет пересчитать константы под местный фон для хорошей точности. Вот и есть чем еще занять прочие потоки сознания в основном теле. Что дальше? А дальше возьмусь сам за чтение книг. Мамочка слишком медленно читает, да и сама путается во многих иероглифах. Все же, она хоть и талантлива в плане прокачки, но в прочих моментах та еще лентяйка. Хорошо, что хоть немного читать научилась, только сказать ей об этом надо аккуратнее, иначе наверняка обидится. Дитя великовозрастное. Ну вот, обиделась. Уже второй день отказывается мне новые книги приносить. Ну ничего, основную суть я уловил, схемы энергетики местных запомнил. Да и наглядное пособие в виде самой мамочки и служанок здорово помогли, спасибо растущему восприятию. Мало того, сделал некое открытие для себя. Местный дантянь – это некий дух-симбиант, помогающий работать с энергиями. В некотором роде это очень, очень навороченная волшебная палочка из Гарри Поттера, или даже жезл архимага, в зачаточном виде, но уже со своим вместилищем душ для заключения местных демонических духов, и с функцией контролируемой одержимости ими. Я бы назвал их просто магическими животными, а не демонами. Но с другой стороны прекрасно понимаю местных. Опасные твари, любящие закусить человечиной, и впрямь заслуживают своего названия. Даже в моем родном мире, простых хищников могут обозвать демонами суеверные местные. Что уж говорить о этом средневековом царстве, с магическими нюансами. Так вот, Мой симбионт развивается ударными темпами и довольно урчит, как сытый и ухоженный кот. Его я ощущаю уже вполне неплохо, и даже начинаю понимать некие его запросы. Не зря чертов изуверский и моей системы мне столько времени мозги колбасил самыми разными способами передачи информации. Я не только начал разбирать, чего нужно этому жителю моего пуза, но и приноровился задавать ему свои вопросы. Оказалось то, что я продолжаю посасывать титьку моей текущей мамочки, довольно благосклонно сказывается на его росте, как и то, что она находится на пике серебра. Это значительно облегчит мои первые шаги на пути заклинателя демонов. А так называемое единение с миром от открытия ауры вообще привело моего пузожителя в восторг, если можно так назвать его ощущения. Все же, это не совсем разумное существо. Скорее, некий искусственный дух с базовыми установками. И его цель – это поддержка жизни носителя и слияние с ним. Особо порадовала фишка с защитой души и ее прокачкой на высших уровнях. Не зря у людей не добывают так называемый демонический дух, как у местных зверей, точнее демонов. Душа успевает уйти на перерождение с помощью этого самого симбионта. Правда, нужно будет проверить, действительно ли это перерождение, а не отправка в какой-нибудь котел душ, или в местный ад для доения энергии. Хоть мне это и не грозит, но к мамочке я успел привязаться. Не хотелось бы для нее такой судьбы. Шэнь Юэ, хватит сбегать. Если хочешь погулять, говори. Черноволосая стройная красотка, и по совместительству моя мать, перехватила меня под руки, когда я пытался на своих двоих удрать на улицу. От травки и садовых деревьев мне передается более приятная энергия, а потом возвращается к ним, но немного измененная. Такой себе круговорот, полезный для моего развития. Мам, я в сад, недалеко, знаю. Только предупреждай меня или служанок. В одиночку не выходи. Меня принялись одевать в дополнительные одежки, закутывая как куколку. Такой вес мои крохотные ножки уже не выдержали. Я просто завалился на спину. Мам, я так ходить не могу. Ничего страшного, донесу тебя на руках. Зато так ты никуда не убежишь. Подумаешь, и было то всего два раза. Надоели со своей избыточной опекой. А я ведь всего то спрятался разок за деревом, а еще раз в кустах. И никаких проблем не было от долгого сидения на холодной земле и прогулок босиком. Даже те крохи силы души, что я успел накопить, делают меня крепче и живучее, чем простой ребенок. Это началось всего пару недель назад, когда начальное формирование Дантеня завершилось. Осталось еще примерно треть процессов, и те больше сосредоточены на подготовке меридианной подстройки симбионта под меня любимого. Обычно это происходит в 2-3 года и завершается в 5. Спасибо мамочке, продолжающей делиться силой и открытой ауре, удалось сократить этот срок почти в 2 раза. Хотелось бы в 10 раз, но герой Синси из меня пока плоховатый. Мне уже год, а я еще не захватил власть в своей семейке, не собрал гарем красавицы и не нагнул главного злыдня. По поводу злыдней, если их считать по порядку, то вначале это идет мой папаша, Шэнь Хун. Дальше будет повелитель демонов из темной гильдии, а потом вообще мудрец-император, планирующий уничтожить целую прорву малых миров и несколько средних для своего развития. Не, к черту этот гемор, пускай с ним разбирается местный герой-перерожденец по имени Нили. Слишком геморно будет встревать в эти события, да и не хочу помешать ему мир спасать своим вмешательством. И если случится помолвка с Ецзыюнь, разорвать тупо скорее, или вообще свалить из священной семьи к тому времени, сменив внешность и подстроив свою смерть. Этот мир огромен, и лучше найти в нем более спокойное место, где разборки таких существ меня не достанут. Можно даже в другой мир отправиться, вместе с мамой и ее семьей. В будущем видно будет. Вернувшись из сада, застал делегацию из рыжей женщины примерно маминого возраста и ее двумя дочурками. Сама женщина уже была мне знакома, наложница одного старейшины семьи, а вот ее дочерей до этого не видел. Старшей было 8 лет, ее симбионт подсказал. Она имела светло-коричневые волосы, на грани перехода в рыжий цвет, высокомерно вздернутый носик и скрещенные на груди руки. Видать, ей мозги уже загадили уверениями в ее исключительности. Меньшая же была совсем крохой, возрастом в 5 лет. Волосы уже по-настоящему рыжие, даже скорее пламенные, но взгляд слегка подавленный. «Приветствую тебя, сестрица Шиджи». Взрослая обладательница пламенной шевелюры пошла навстречу моей матери, неискренне тупо приветствовав. Она же передала меня служанке с наказом переодеть обратно, точнее раздеть. Краем уха, слушая их встречное шипение, Я высвободился из мешающих передвигаться тряпок и подошел к рыжей малышке. «Чего грустишь, мелкая?» В ступор впала не только девочка, но и ее старшая сестра, как и их мамочка. «Это моя мать и служанки уже привычные, но эти-то, может, и слышали о смышленом ребенке, но не воспринимали это всерьез. Ведь каждая мамочка любит перехваливать свое чадо. Ну так что, чего нос повесила?» Повторный вопрос заставил девочку разрыдаться. Из ее сбивчивого рассказа и комментариев ее сестры я понял, что та недавно прошла тест на талант, введя силу души в кристалл души, местный определитель точной силы таланта. По данным из симбианта, это только проекция от его сканирования тушки. Только местные потеряли возможность нормального выведения интерфейса, вот и пользуются таким суррогатом. Так вот, у девочки оказался оранжевый талант, тогда как у ее сестры был желтый. Вот мелочи расстроилась. Грустит уже почти неделю. А тут еще и мелкий шкет кольнул в больное место, не только неудобным вопросом, но и тем, что слишком сообразительный. Наверняка, тоже будет иметь талант лучше нее. Так мало того, от него еще и веяло таким снисхождением, как к неразумному маленькому ребенку, заставляющему взрослых зря волноваться. Мамочка малышки устала ту успокаивать под недовольные комментарии старшей дочери и поспешила уйти. «Мам, а это кто был?» «В смысле, мелкотня?» Едва я закончил вопрос, как меня схватили на руки и принялись щекотать. Трепыхания не помогли, потому просто расслабился и получал удовольствие. «Сам ты тогда кто, если они мелкотня? Ух, и в кого же ты такой удался?» «Ну точно не в тебя. Ты даже читать нормально не научилась». Я это вслух сказал, слишком уж у мамочки недовольная мордочка. Именно мордочка. Ее демонический дух начал слияние с телом. Нет, ты очень громко подумал. Млять, лишь бы не скушали. С такой-то пастью, эта лиса и закусить мною может. Блин, чем бы ее задобрить? Так ничего и не придумав, решил просто проигнорировать. Ну не откусит же мне она голову в самом деле, верно ведь? Состроив как можно более невинную мордашку, решил спросить еще раз. «Моя самая красивая и добрая мама, так зачем они вообще приходили?» Меня просверлили недовольным взглядом вертикальных глазок, но милостиво простили, убрав все следы одержимости с тела. «Проверить слухи о твоей гениальности и убедиться, стоит ли к тебе присматриваться. А были это твои тетушки, Шэньсю и Шэньлифин?» «Тетушки? Хаэм, это что получается?» Шэньсю — это вот эта мелкая наглая пигалица с задранным носом, будущая училка в Академии Светозара, и она сестра старикашки, приходящегося мне отцом, видел его один раз, воистину старик седобородый. Это же в каком возрасте мой дедуля заделал Шэньлифин? Нет слов, одни маты. По поводу Шэньсю, выпороть бы ее, чтобы дури с башки выгнать. Только тушка к этому пока не готова. Ладно, не мое это дело, и без нее хлопот хватает. Да и нечего руки тянуть к попе родной тети. Даже если она обещает вырасти в очень сексуальную красотку. Здесь и без нее красавец целое море. Симбианты ведь приводят тела в лучший возможный вид. Никаких целлюлитов, обвисших сисек и грязной кожи от забитых пор, столь привычных в родном мире. Хотелось бы изучить этого симбианта и распространить его дома, в родном мире. Стоп, опять мысли не в ту степь побежали. Рановато мне пока. Надо бы решить, чем заняться в скором времени, раз ноги уже нормально держат меня в вертикальном положении. Чтобы мне не мешали гулять, пора приступать к подготовке инструментария. Первым делом попытался выцарапать на простейшем камне руны отвода глаз. Не получилось, тот просто раскололся. Ну ничего, первый блин комом, не страшно. Как и второй, и третий, и десятый, и сотый. Без помощи системы это оказалось куда сложнее сделать, тем более из подручных материалов. И без помощи симбианта, тот еще недостаточно развернулся для такой тонкой работы. Подвижки появились, когда подключил к нанесению символов ядро души. Руна ведь не обязательно должна быть большая, хватит и размером с маковое зернышко. И не обязательно царапать ее ножом, можно проделать это напрямую энергией, пускай это и более хлопотно, но ведь спешить тоже не стоит. Некоторые камешки при расколе успевали царапать руки до крови, а ведь это простейшие руны с крохами влитой энергии. Меньше чем через месяц практика позволила из случайного камешка создавать нечто вроде амулета сокрытия. Хотя здесь был именно отвод глаз и легкая размытость фигуры. Больше с текущим мастерством в простую гальку не встроить. Но и этого хватило, чтобы покидать дом без ведома служанок и продолжить эксперименты без пристального присмотра. Хотелось бы завалиться в библиотеку семейки, но не с моей мелкой тушкой. Туда пятилетку вряд ли пустят, не то что карапуза, которому едва год исполнился, а матери слишком мало книг позволяют вынести, даже не десятую часть. Потому качаем стелс на основе рун, чтобы ко времени готовности Дантиня разобраться в местных техниках развития. Первые 5 звезд бронзы можно влегкую качнуть и без них, они просто значительно ускоряют процесс насыщения тела энергией. Но уже начиная с серебра лучше выбирать подходящую технику. Это если верить моему симбианту. Хотя я так и не понял, в чем суть этих самых техник. В этом и хочу разобраться. Через полгода я все же смог проникнуть в библиотеку семьи, пускай и не секретный отдел с лучшими техниками. Но даже общей части мне хватило на пару месяцев изучения. Я занимался только их быстрым просмотром, тогда как основное тело делало перевод и сортировку информации. Часть книг перевести так и не удалось, потому пришлось приступать к созданию свитков познания для прямого изучения вместилища книг из местной инфосферы. Для этого пришлось воровать шкуры, шерсть и кровь мощных зверушек. Простые материалы уже не выдерживали такой сложной конструкции, а тратить силы на их подготовку не хотелось. Она занимала в несколько раз больше времени и сил, чем само нанесение рун и расчет под конкретный материал. Первую поделку протестировал на охраннике, аура которого мне не понравилась. Подопытный остался жив, но его мозг слегка перегрелся от исторической книги. Ограничение на скорость передачи данных не справилось, случился перегрев части символа, а заодно и мозга жертвы. В итоге, схема была доработана и протестирована на все том же охраннике, успевшем оклематься. Теперь к нему в черепушку постучался справочник по демоническим зверям. В этот раз процесс прошел удачно, но я все равно проверил его работу на еще парочке добровольцев. К этому времени мне исполнилось 2 года, а моя энергетика была готова к развитию. На всякий случай решил подождать в этом деле еще 3 месяца, заодно успею добраться до запретной секции. Как раз изучил схемы патрулей за ней и возможность обхода символьной сигнализации. «Госпожа, ваш сын опять исчез. Не переживай, он опять в библиотеке». Шиджи хоть и волновалась за своего малыша, но благодаря их связи ощущала, что с ним все в порядке, как и его примерное местонахождение. Ему хоть всего 2 года, но самостоятельности больше, чем у большинства взрослых. То, что он помнит свою прошлую жизнь, она давно поняла, ее ребенок этого особо и не скрывал. Просто не кричал на каждом углу, но по их связи говорил всегда прямо, не обманывая. Возможно, так даже лучше. «Госпожа, ничего, Янер, ничего». С таким сыном она с куда большей уверенностью сможет избавиться от этой клетки, именуемой священной семьей. Если он такое вытворяет в текущем возрасте, то о его будущих возможностях сомневаться не приходится. Да и ощущение родства, усиленное связью, довольно приятно. Такого не было даже с собственными родителями, братьями и сестрой. Не говоря уже о том, что следуя его советам, она ощутила уверенное приближение перехода на золотой ранг. Хотя и слегка раздражало, что он долгое время не отлипал от ее груди. Вроде и ее ребенок, плоть от плоти, но ощущение неправильности не проходило после того, как поняла, что тот помнит прошлую жизнь. Хорошо, хоть они перешли на прямую передачу силы души через касание, это очень полезно для его развития. Из детальных пояснений она поняла только то, что таким способом он сможет начать заниматься культивацией гораздо раньше стандартного времени, а значит быстрее сможет вырасти и позаботиться о ее безопасности. Слишком уж ей не понравились слухи об исчезающих наложницах и простых любовницах этой семейки, как и о их возможной связи с темной гильдией. Глава 2. Дом, милый дом. Смотря на развалины нашего с мамой дворика, хотелось ругаться. Это неожиданное для меня событие напомнило мне, в каком мире я сейчас живу. В мире, где на вершине пищевой цепочки находятся отнюдь не люди. Очередное нашествие волны демонических зверей сделало об этом хорошее такое напоминание. Пока женщины и дети прятались в убежищах, самые разнообразные монстры бежали напрямик через город. И это была не спланированная атака ордой под предводительством особо сильного демонического зверя, а регулярная миграция нескольких стай в поисках лучших мест обитания. Но даже ее не удалось полностью остановить, потеряв свыше 1500 стражников разного уровня сил. Только перенаправить в обход города, ближе к окружающим горам. И по закону подлости, из всей территории священной семьи пострадало всего 2 дворика, один из которых наш. Но не стоит отметать того, что в этом виноват я сам. Место закапывания остатков моих экспериментов с разными материалами было перекопано покруче, чем экскаватором. Только мамочке не следует об этом говорить, ей наш дворик нравился. Ай-ай-ай-яй-яй, мам, за что? Подтягиваясь на носочках, чтобы не дать оторвать мне ухо, почти пропел писклявым голоском. Что ты учудил? Думаешь, я не замечаю, когда ты пытаешься приглушить нашу связь? Ты так делаешь каждый раз, когда замышляешь очередную аферу, или радуешься уже сделанной? И не показывай крокодильи слезы, не поверю. Да, да, от тебя нахваталось. Ну, план А, потянуть время, пока кто-нибудь не отвлечет мамочку, или она сама не остынет. План Б, попытаться удрать, невыполнимо. План В, сдаться на милость победителя, раз уж силы настолько неравны. Выполняем вариант А, в случае неудачи переходим на В. М, тут такое дело, не юли. Выкрученное ухо прострелило очередной вспышкой боли. Пришлось сдаться и каяться. Хватка у маминых пальцев крепче плоскогубцев. Уж их-то я бы смог разогнуть точечным всплеском силы души. Только моя дражайшая родительница уже прорвалась на золотой ранг. Пускай качество энергии не блещет, всего третий уровень по градации системы, но зато количество такое, что большинство обычных джонинов мира Наруто нервно курит в сторонке. А все же хорошо, что я успел экспроприировать знания из закрытой секции библиотеки, наверняка после нападения демонических зверей, схема патрулей и охраны поместья сменится. Не столько из необходимости, сколько из создания видимости работы, чтобы получить меньше нагоняя за пропущенных на территорию семьи вредителей. В случае резких перемен в охране, я мог бы и попасться тому, кому не нужно. Из моих поделок на основе рун хоть и неплохая маскировка выходит, но против золотого ранга она уже бесполезна. У них слишком усилены все органы восприятия, им даже сильно напрягаться не нужно, чтобы ощутить несоответствие в окружении. Остальной ранг вообще моих потуг скрыться не заметит. Благо, такие люди просто так в библиотеке шастать не будут. Им проще отправить мелких сошек, чтобы те принесли им нужные книги, или передали устную выжимку данных. Во время оповещения тревоги, отказываться от пряток в убежище и не думал. Я едва закончил формировать сосуд души и начать проверять осознанное усвоение энергии из окружения. Без техник, меня самый слабый зверь сможет сожрать без особых проблем, если найдет. Да и не делай это, двухлетним карапузом лезть на передовую, сколько бы тот опыта прошлых жизней не имел. Это ведь будет знатный такой плевок в лица взрослых защитников, даже если и удастся хорошо показать себя. Мама в атаке участвовала добровольно, даже рвалась отражать нашествие демонических зверей. И сразу же после завершения волны, побежала искать меня. Хотя и ощущала по связи, что я в порядке, но волноваться не прекращала, а теперь выплескивает волнение на мне, в виде раздражения. Женщины, умаслив мамочку обещаниями не хоронить разный хлам вблизи дома, проверил состояние моего сосуда души. Тот уже окончательно сформировался, и опять же слегка быстрее от нормы. Теперь я с уверенностью могу начинать изучать техники на себе, но спешить не буду. Лучше наберу статистику изучением других людей, а до того времени буду напрямую впитывать окружающую энергию для укрепления тела. Предела его развития нет, и даже никаких техник не требуется, тем более что у меня хорошо работает сосуд души, в отличие от простых воинов, полагающихся в основном на дантянь. С мировой энергией, или свободной силой души, как ее местные называют, в этом мире мне очень повезло. Она удивительно похожа на энергию моего основного тела. Различия хоть и есть, но они несущественны. Не зря местные культиваторы могут сравнительно быстро набирать силу, если найдут хорошие ресурсы для развития. Комбинация из симбионта и легко усваиваемой энергии творят чудеса. Еще один момент моей текущей тушки меня порадовал. Личная сила души, переработанная телом и хранящаяся в дантяне, постепенно становится копией энергии основного тела. Различия между ними понемногу исчезают. Это значительно облегчит перекладывание способностей с основного тела на это. Раньше разница была более заметна, окрас силы души сильно походил на таковой у матери. Но по мере окончания стабилизации дантяня и началу формирования сосуда души, энергетика тела изменилась к привычному стандарту. Симбионт неким образом взаимодействует с ядром, получая от него образец для преобразования энергии. Отсюда и такие трансформации. Самостоятельно я бы минимум несколько десятилетий потратил, чтобы провернуть нечто такое же. Жаль, что пока не могу системой скопировать и изучить такую удобную штуку. Может, когда раскачаюсь, то смогу запечатать целое тело какого-нибудь злыдня и передать основному телу по каналу связи. А там уже скопировать и изучить способности этого искусственного духа-симбионта можно будет без проблем. Заодно проверить его на неприятные закладки. Вдруг в нем существует некий удаленный контроль, уверен, что в системе такое имеется, только проверить это пока точно не смогу. Мам, и что дальше? Где жить будем? Может, под шумок, свалим из этой семейки? Маскировку я обеспечить смогу. Меня смерили подозрительным взглядом. Немного подумав, молодая женщина покачала головой. Ей не хотелось доставлять таким способом неприятности своей семье. Да и не проблема греть постель своему уважаемому мужу раз в несколько месяцев, когда тот вылезает из тренировок или возвращается с поездок. Лучше использовать ресурсы священной семьи для скорейшего развития ее сына. Надо лишь быть осторожнее и не исчезнуть, как некоторые знакомые ей девушки из поместья, за слишком длинные языки. Не будь у нее такого смышленого сына, она бы не прорвалась с его подсказками в золотой ранг. Под постоянным стрессом она могла сделать наоборот, в спешке навредить себе неаккуратными попытками развития, а после неудачи обвинить во всем священную семейку и их подлые методы. И тогда ее сынок наверняка остался бы сам по себе. Сама того не осознавая, Шиджи примерно угадала историю другой своей версии, когда у нее родился нормальный ребенок. Не нужно. Спросим у старейшин. И пора определить твой талант культивации официально. Пускай священная семья и обеспечивает тебя ресурсами для культивации, раз уж ты сын их патриарха. Мамочка, да ты их ограбить небось вздумала. Я же могу сожрать все их запасы, дай только мне волю.